Глава вторая. Путешественницы. Подошли две лошади, несшие гамак, в котором среди подушек полулежал человек в охотничьем костюме и в остроконечном белом капюшоне с сеткой на лице. Муравьев протянул руку. Подъехавший, опершись на нее, сложил вместе маленькие ноги, обутые в мягкие сапожки, и опустился на землю. «Я, кажется, заранее согласна плакать от дыма», тоном откровенного признания произнес по-французски веселый женский голос. «Только бы не москиты». Обычно на дневных привалах обедать приходилось либо в дыму, который ел глаза, либо в сетке, приподнимая ее каждый раз, когда подносишь ко рту кусок. «Сегодня москитов отгоняет ветер», — отвечал Муравьев. «Место выбрано отлично. Ветер будет обдувать нас, и ты сможешь отдохнуть. Дым идет прочь, мы обедаем с наветренной стороны. Да посмотри, какой вид, не прелесть ли?» — показал он нашумевший поток. Рука в перчатке осторожно приподняла волосяную сетку. Большие глаза осмотрели воздух, желая видеть, не вьется ли вокруг мошка. Открылось очень молодое красивое белое лицо с крупными, но приятными чертами, с мягким овалом сильного и полного подбородка, окаймленное темными локонами, выбившимися из-под капюшона. Как-то странно было видеть среди вьюков и рыжих лошадей с завязанными в узлы хвостами этот профиль греческой богини. Она взглянула вдаль, куда показывал Муравьев, удовлетворенно кивнула головой и улыбнулась. Екатерина Николаевна, француженка родом, лишь 3 года тому назад приехала в Россию, чтобы выйти замуж за Муравьева. Они познакомились в Париже. Муравьев нравился парижанам. Но именно в те дни он писал брату в Россию, что Европа дряхла. Екатерина Николаевна любила своего супруга. Она отправилась с ним в Сибирь, делила тяготы и опасности. Очень основательно подготовившись к путешествию, она и на биваках оставалась деятельной и умной хозяйкой. Отправляясь из Иркутска на Камчатку, Екатерина Николаевна представляла, куда она едет, и знала, что дорога будет очень трудной, но интересной. Путешествие от Якутска, несмотря на все удобства, оказалось гораздо тяжелее, чем можно было себе представить. И на первых порах она очень утомлялась. «Чаще чередуй седло и гамак. И верь мне, будешь чувствовать себя великолепно», — твердил ей муж. И она слушалась. Капюшон полетел на спину. Губернаторша, расстегнув куртку, улыбаясь и подымая лицо, с наслаждением открыла свежащему ветру шею, радуясь, что может освободиться от душного колпака и что нет мошки. Она смотрела вперед, на синеющий хребет за рекой, который явился вдруг, как чудо в этом плоском краю болот. Да, вид действительно прекрасен. Подъехал всадник в костюме, сшитом, как нетрудно было заметить, рукой опытного мастера, с отделкой мехом по косому расхлесту куртки, как это делают тунгусы. Он сидел в деревянном седле, похожем на кресло. Всадник бросил книгу, выпустивший гамак губернаторши, потом легко и мягко спрыгнул с коня, спружинив сжатые ноги, и быстро отбросил капюшон, открывая пышную голову в светлых падающих на плечи локонах. Это была известная виолончелистка Элис Христиани. В позапрошлом году она с успехом выступала в Петербурге, в Москве и в провинции. Прошлой зимой отважилась отправиться в Тобольск. Там узнала, что жена иркутского генерал-губернатора француженка, поехала в Иркутск. В столице Восточной Сибири ее приняли прекрасно. Теперь она ехала вместе с Муравьевыми. «О, маленький генерал, мой мучитель!» — раздался очень низкий, почти мужской голос. Этот густой низкий контральто не шел к ее юному свежему лицу, к черным, полным живости глазам. Элис нравились русские. Нигде не встречала она такой отзывчивой аудитории, пылкой, покорной и чувствительной, как говорил Берлиоз, гастролировавший в одно время с ней в Петербурге. Отзывчивую публику встретила она и в Тобольске, и в Иркутске. Муравьевы предложили ей путешествие на Камчатку в качестве компаньонки Екатерины Николаевны. Элис охотно согласилась. Она только очень беспокоилась за свой Страдивариус. Но Муравьев пообещал, что футляр будет сделан из железа. Он написал в Петербург, выхлопотал Элис разрешение на путешествие. У Элис черные брови, она в костюме юной тунгуски с прической а-ля Жорж Санд в белом кружевном воротнике. «Это ваши Альпы, маленький генерал?» — спросила она по-французски, показывая вдаль. Она держалась с губернатором несколько фамильярно. «Когда же поднимемся на них? Я мечтаю видеть это болото сверху», и она сделала широкий жест рукой. Кругом действительно было сплошное болото, а небо было чистое-чистое, высокое, зелено-голубое. Подошел Струве. Тонким голоском, который тоже не шел к его сильной и крупной фигуре, он доложил, что все готово. Екатерина Николаевна, разговаривая с Элис, прошла мимо, как бы не замечая Струве. На то были свои причины. В этом маленьком обществе было все то, что должно быть во всяком хорошем обществе. У каждого свои симпатии и своя неприязнь. Екатерина Николаевна с детства ездила верхом и считалась хорошей наездницей, но после первого перехода на лошадях по Охотскому тракту она была совершенно разбита и днем на остановке просила мужа раскинуть палатку и дать ей отдых. Эта просьба Муравьеву не понравилась. Он перед отправлением из Якутска предупреждал дам, что все должны подчиняться правилам, составленным на время путешествия. «Разговаривай со Струве. Он назначен начальником экспедиции, я сам подчиняюсь ему», — ответил жене губернатор, взглянув строго на Струве. Через некоторое время Струве подошел к губернатору. Муравьев с проводниками стоял у якутских лошадей. «Как быть?» — спросил Струве. «Екатерина Николаевна просит разбить палатку, а по данной мне инструкции в настоящем пункте дневка не предусмотрена». «Вы начальник экспедиции, решайте все сами», — ответил Муравьев и дал знак, чтобы якут поднял и показал копыта иноходца. «Не надо позволять ей раскисать», — добавил генерал. Возвратившись на бивак, Струве своим тонким голоском твердо объявил Екатерине Николаевне, что в этом пункте не предусмотрено разбивать палатки, поэтому сделать ничего не может. И Струве не удержался от удовольствия взглянуть на молодую губернаторшу с чувством превосходства, очень гордясь тем, что перед всеми поставил себя в такое выгодное положение. В то же время этой же самой строгостью и даже своей педантичностью он угождал и губернатору, а губернаторша старался помочь закалиться, привыкнуть к седлу. Он чувствовал себя в этот миг строгим доктором, чья суровость на пользу больному. Когда Муравьев возвратился на бивак, Екатерина Николаевна пыталась объяснить, что измучена дорогой, и вдруг, не выдержав, расплакалась. Он несколько смутился, но стал уверять, что отдыхать не следует. «И нельзя, и не надо. Ты будешь совершенно разбита, я это знаю по собственному опыту. Я тебе желаю добра. Поверь мне, перетерпи первые дни и привыкнешь». Кроме того, видя, что она очень обижена, добавил он таким же тоном, каким говорил с ней Струве. «Я не могу приказать. Ты знаешь, что я верил Струве командование экспедицией». Екатерина Николаевна, вытерев слезы, взглянула на мужа с удивлением. Впервые в жизни она почувствовала себя подчиненной казенному делу. Казалось, вокруг не люди, а ходячие правила. Оставалось сесть на коня и ехать назло всем. И она поехала. «Как несчастны должны быть те люди, которые слепо зависят от правил», — думала она. «И разве нельзя сделать исключение?» Окружающим, казалось, губернаторша смирилась, и как будто все шло очень хорошо, но дело испортил сам губернатор. На другой день, поздно вечером, оставшись в палатке наедине со своей супругой, он, желая, видимо, ее утешить, сказал, что, конечно, Струве, если бы захотел, мог поставить палатку. После этого Екатерина Николаевна стала холодна с начальником экспедиции. Под обрывом, там, где, роясь в огромных камнях, журчала река, виднелись козы на скалах. Множество уток и гусей носилось в воздухе. Якуты и казаки охотились, слышны были их выстрелы. Муравьев несколько раз приказывал подавать себе ружье. Урядник принес убитого олененка. Стреноженные кони паслись на лугу, который, как видно, кошен был ежегодно кем-то из ближних жителей, и поэтому свежая трава не перемешивалась со старой, прошлогодней, хотя вокруг не было видно ни жилья, ни дыма. За обедом Муравьев сказал Илис с напускной серьезностью, что один богатый русский князь в Охотске давно ищет случая жениться на знаменитой иностранке. Илис отшучивалась, но насмешки генерала ей не нравились. Она, в свою очередь, поддразнивала губернатора, называя маленьким генералом и сибирским Наполеоном. Элис была интересной собеседницей и превосходной рассказчицей. Ей было 20 лет, но она объездила почти всю Европу, была знакома со многими знаменитыми артистами, писателями, политическими деятелями. Здесь, на Охотском болоте, со своим остроумием и живостью и со своими рассказами о Европе, она была очень кстати для спутников. Вскоре все поднялись и снова надели капюшоны. Посвежевший, отдохнувший Муравьев верхом на белорусом жеребце тронулся за проводниками. За ним ехали женщины, чиновники, офицеры и казаки. Поручик Ваганов, молодой сибиряк сожженного роста, и доктор Штубендорф ехали позади дам. Ваганов был известен своим бесстрашием. Он участвовал в экспедиции академика Мидендорфа и даже доходил до той мифической страны Геликов, где ныне должен находиться Невельской. Караван подошел к тайге. Лес казался мертвым. Темные стволы и громадные ветви лиственниц и белоствольные березы только чуть зазеленели. В эту раннюю пору молодая хвоя на лиственницах была еще очень бледной и слабой. Ее даже не видно, но она так обильна, что лес, кажется, тонет в зеленом прозрачном тумане, сквозь который видны и дальние, и ближние стволы, и черные шершавые ветви лиственниц. Ночевали в тайге. Вблизи не было ни реки, ни озера. Вокруг глухая чаща, окутанная бородатыми лишайниками, как ветхими неводами. Из цельных сухих лисин зажгли огромные костры, вокруг которых расставлены были палатки. Двое вооруженных казаков всю ночь вслушивались в тишину. Когда укладывались спать, где-то далеко послышались глухие удары. Муравьев вышел из палатки. «Кто это дерево рубит?» — спросил он пожилого казака. «Гаврюха, ваше превосходительство». «Какой гаврюха?» «Бродяга, ваше превосходительство. Беглый. Из Охотска тут бегут». Муравьев задумался. «Страшной, таинственной жизнью живет тайга», — подумал он. «Наш генерал — бывалый воин», — говорил тем временем Струве, укладываясь в другой палатке рядом со своим приятелем Юлием Штубендорфом. Доктор был старше и не так удачно делал карьеру, как Струве. Он вспомнил в этот вечер свою юность, профессора Крузе, у которого Струве жил в Дерпте. Штубендорф часто бывал в этой семье. Профессор Крузе пил по утрам парное молоко и того же требовал от студентов. «Ах, Берни», — сказал доктор Юлий, тщательно подгибая под себя кромку одеяла. «Молочницы! Наши молочницы! Их вспомнишь, Берни, когда увидишь руки якуток?» Воспоминания о доме профессора Крузе и молочницах очень тронули Струве. Приятели, изъеденные комарами, измученные и избитые в седлах, размечтались. Они перенеслись в Дерпт, туда, где много докторов, аптекарей, молочниц, аккуратных стариков и старушек, с утра подметающих улицы и тротуары, где очень легко и удобно жить, но очень трудно заработать и негде делать карьеру. «Ах, юность!» — натягивая одеяло, вздохнул Штубендорф. «О, юность!» — повторил Струве. «Но здесь мы в отличном положении и задаем всему тон». Через некоторое время Струве снова поднял голову. «Вместе с генералом я встречал Новый год», — сказал он, и счастливый уткнул голову в подушку.